Часть первая. Дефектоскопия. Краткий взгляд на российскую историю. Прежде всего следует избавиться от глубоко укоренившихся, но ошибочных представлений о том, что русское государство восходит к варяжским, византийским или киевским корням. Подобная диагностика российской государственности ошибочна и лишь искажает картину. Здание, в котором мы живем, было заложено не в 862 году призванием варягов, не в 988 году крещением Руси, не Ярославом Мудрым и не Владимиром Мономахом, изображавшим из себя преемника цареградского кесарства. Еще одно повсеместное заблуждение — полагать, что древнерусское государство было на время разрушено монгольским нашествием, а затем вновь восстановилось. Батый никакого отношения к краху Киевской Руси не имел. Она развалилась задолго до 1237 года. Если уж говорить о внешней агрессии, то она случилась еще во второй половине XI века, когда половецкие орды нанесли Киеву два тяжелых военных поражения. Сначала в 1067, а затем в 1093 году. После этого былое могущество уже не восстановилось. Окончательно же обширную восточноевропейскую державу подорвало захерение торгового пути из варяг в греки, на обслуживание которого, собственно, и поднялась первоначальная Русь. К XII веку возникли более удобные маршруты византийской европейской торговли, и к тому же сама империя очень ослабела и оскудела. Киев перестал быть столицей единого государства и вообще значительным центром после чудовищного разгрома, которому в 1169 году мать городов русских подверг правитель северо-востока Андрей Боголюбский. Ко времени монгольского вторжения единое государство давным-давно развалилось, распалось на множество средних и мелких княжеств. В течение двух с лишним веков на восточноевропейских просторах никакого российского государства не существовало. Обозначились три разные магистрали государственного развития. Монархически-аристократическое литовское, литовское более по названию, а по культуре и религии русское, купечески-республиканское новгородское, территориально самый большой кусок Руси, и в середине XIV века московское, подвластное Орде и во многом имитирующее татарское государственное устройство. Из этой последней модели, как из эмбриона, впоследствии и родилось новое российское государство, коренным образом отличное от того, что существовало в IX-XII веках. Годом его рождения принято считать 1480 год, когда Москва формально вышла из татарского подданства. Но я бы считал отправной точкой 1478 год, время окончательного покорения Новгородской республики. Именно с этого момента Русь превращается из большой вотчины потомков Ивана Калиты в государство русской нации. Рождение российского государства тесно связано с фигурой Ивана III, 1462-1505 годы, великого князя Ивана Васильевича. Этот деятель, которому ученые-беллетристы уделяют гораздо меньше внимания, чем Ивану Грозному, Петру I, Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Ярославу Мудрому, или каким-нибудь вовсе эпизодическим правителем вроде Бориса Годунова либо Павла I, вне всякого сомнения является главным персонажем отечественной истории. Иван III заложил фундамент, который определил архитектурные параметры будущего государства, и сделал это так основательно, что впоследствии, вплоть до наших времен, никто всерьез изменить эту планировку и не пытался. Нашему государственному зданию скоро исполнится 5 веков, а самая его основа остается все той же, хотя верхние этажи неоднократно перестраивались. У меня сложилось глубокое убеждение, что именно неизменность государственного фундамента, созданного в 15-м столетии Иваном III, и является главной причиной недугов России. Что же это за основа? Для того, чтобы понять ее логическую сущность, нужно представить себя на месте великого князя Ивана Васильевича, который, взойдя на престол в 1462 году, должен был решить задачу создания независимой державы. Дело нового и небывалого. Русские давно забыли, что это такое государственная независимость. Да, собственно, никогда этой наукой и не владели, ибо давний опыт раннефеодального протогосударственного образования «Киевская Русь», воспоминание о котором сохранилось в немногочисленных летописях, в условиях сильно изменившегося мира пригодиться не мог. Учиться технологиям государственного строительства Иван мог только у соседей. А здесь особенного выбора не наблюдалось. На Запад было лучше не смотреть, разве что из соображений действовать от противного. Будущие европейские державы — Франция, Англия, Испания, Германия, Италия — еще не прошли через период объединения и были терзаемы внутренними раздорами. Польско-литовский конгломерат после первого энергичного подъема, приведшего к Грюнвальдской победе, 1410 год, ослабел и переживал тяжелый кризис. Былой образец для подражания — Византийская империя — только что рухнула под натиском турецких мусульман. Зато рядом существовала Орда, внутренний механизм которой Ивану был отлично известен, поскольку Русь была частью татарской державы в течение 200 с лишним лет. Московские правители, собственно, и поднялись над остальными русскими князьями лишь из-за традиционно хороших отношений с татарами, как распорядители, назначенные следить за сбором ордынской дани. Со временем эти вороватые и льстивые приказчики, у которых значительная часть хозяйских денег прилипала к рукам, сделались богаче и могущественнее ханов. Однако по-прежнему, по привычке, смотрели на них снизу вверх. И, как это бывает у слуг, мечтали тоже жить по-господски, то есть на ордынский манер. В культурном и политическом отношении Иван Васильевич был гораздо ближе к татарам, чем к европейцам. При дворе его отца Василия Темного, большого татарофила, существовала мода на все ордынское. Московские вельможи одевались по-татарски, брили головы по-татарски. А татарский язык был языком светского общения, как в последующие времена французский. Самыми надежными помощниками великого князя были татарские царевичи и мурзы, перешедшие на службу к богатому московскому двору. Символично, что главная регалия российского самодержавия, так называемая шапка Мономаха, не имеет никакого отношения к византийскому императору Мономаху, а была прислана в подарок из Орды, вероятно, от хана Узбека, верному вассалу Ивану Калите. История с шапкой Мономаха выразительно передает самую суть российской монархии. Объявляя себя преемницей Великой Византии, фактически она будет наследницей Великой Чингисхании, стремясь распространиться на всю территорию бывшей Монгольской империи. Как известно, к началу XX века, когда в зону российского влияния попала часть Китая, это уже почти удалось. Что же такое представляет собой ордынская модель, взятая на вооружение Иваном III, объединителем русских земель и отцом-основателем российской государственности? Прежде чем я перечислю основные параметры этой конструкции, следует сказать, что выбор, сделанный великим государем для своего времени, был весьма неплох. Тем более, что к XV веку Чингисханова постройка сильно обветшала, и Иван постарался в меру своего разумения исправить некоторые ее недостатки. На протяжении долгого правления Ивана Васильевича и еще некоторое время после его смерти у Руси не было оснований сомневаться в правильности сделанного выбора. Первые лет 100 ордынский порядок неплохо держал страну, помогал ей одерживать победу за победой, и за это время успел пустить такие цепкие корни, что выкорчевать их потом стало невозможно, а вернее сказать, никто особенно и не пытался. Проблема в том, что система, удачно работавшая в соседстве с раздробленной средневековой Европой и слабой степью, оказалась архаичной и малоэффективной в условиях культурной, идейной, технической, научной, промышленной, социальной революции, начавшейся с Возрождения и затем все более набиравшей обороты, так что России постоянно приходилось догонять Европу и не успевать за ней. я выделяю 8 основных признаков российской государственности, которые являются генетически ордынскими. Давайте посмотрим, как эти несущие опоры проявляли себя под натиском исторических испытаний.